Судьба Мори была поистине трагичной. Даже на посту министра народного просвещения он не смог добиться реализации своей программы, подвергся остракизму своих же сторонников и был убит ими. Известность в то время получили два новых вождя просвещения – Юкити Фукудзава и Кэйю Накамура. Фукудзава считал, что Япония сама обрекла себя на неравенство, отстав от других стран в области научных знаний. Поэтому он ратовал за скорейшее и массовое овладение науками. «Наука, — говорил Фукудзава, — не заключается в том, чтобы запоминать трудные иероглифы, разбираться в малопонятных старинных книгах, наслаждаться старинной поэзией, сочинять китайские стихи, то есть заниматься бесполезной для жизни литературой». «Это старая наука, — говорил Фукудзава, — такая наука не может вывести страну на уровень других стран. Нужно, — утверждал он, — распространять новую науку». Что же имел в виду этот японский просветитель? Прежде всего, это умение писать, умение составлять деловые письма, вести счет, обращаться с весами, а в дальнейшем и многое другое. Вот это многое другое. География, естествознание, экономика, этика. Фукудзава агитировал за европейскую науку. В каждой области знаний, подчеркивал он, в каждой науке брать практически нужное, изучая какую-нибудь вещь, какое-нибудь дело, исследуя законы этих вещей и дел, обращать их на нужды сегодняшнего дня. Это была, по сути дела, программа общеобразовательной школы, точнее, содержание обучения и воспитания. Кэйо Накамура, в отличие от Фукудзавы, делал упор на религиозные этические доктрины. Будучи последователем Конфуция, он всячески рекламировал конфуцианство. Новое просвещение представлялось ему сплавом морали и науки, способным улучшить человеческую природу. «Они, — утверждал Накамура, — все равно, что два колеса у колесницы, два крыла у птицы. Взаимно помогая друг другу, они ведут жизнь человеческую к благу». В основном это было этическое направление в просвещении. Оно исходило из доктрин конфуцианства, но было сильно разбавлено идеями английского философа Смайлса, работы которого «Самопомощь» и «Характер» были выпущены в 1876 году в японском переводе. Конрад подметил у Фукудзавы и Накамуры два весьма существенных принципа. Это принцип независимости и самоуважения, докурицу дзисен, выдвинутый Фукудзавой, и принцип самопомощи и самосовершенствования, дзидзё дзисю, сформулированный Накамурой. Оба принципа также внесли определенный вклад и в концепцию образования в течение всей жизни – и в программу формирования человека. Ими же в свое время проверялись вторгавшиеся в Японию западные педагогические идеи, например, идеи Герберта, Пестолоцци, Дьюи. Поскольку все трое оказали заметное влияние на развитие японской системы образования, остановимся вкратце на основных положениях, названных классиков педагогики. В первые годы после реставрации Мэйдзи было особенно заметно влияние на японскую педагогику и школу идей немецкого философа и психолога Герберта 1776-1841 годы. В Токийском университете в то время работал профессор Гаускнехт, который пропагандировал доктрину Герберта в своих лекциях. Она в самом общем виде сводилась к разделению педагогического процесса на три части – управление детьми, обучение и нравственное воспитание. В Японии были горячо восприняты гербертовские ступени обучения. Первое. Ясность. Изучаемый объект выделяется из окружающих предметов и подвергается изучению. Рассказ – показ предмета. Второе. Ассоциация – Объект изучения сопоставляется с другими уже знакомыми предметами.